априорных схем, а открываются в самой действительности, ибо материалистическая диалектика, как и марксизм в целом, не догма, а руководство к действию. Метод восхождения от абстрактного к конкретному, конечно же, применим и к общественным наукам. Не его вина, что поиски в этом направлении не всегда дают ощутимые результаты. Велись длительные дискуссии, с чего начинать, например, политическую экономию социализма, с категорий труд, планомерность, отношения взаимопомощи и сотрудничества. Но практически так и не удалось выстроить какую бы то ни было цельную теорию ни на одном из этих оснований. Велись и ведутся дискуссии о клеточке обществоведения в целом. Здесь тоже предлагались многочисленные решения, однако достаточного обоснования они не получили. Наиболее адекватной представляется мысль, что такой исходной клеточкой является все же труд. Но не просто труд, а элементарное отношение в процессе труда. Труд не есть индивидуальный акт, это всегда общественное явление, предполагающее отношение людей, простейшая кооперация, которой противостоит простейшее разделение труда. С такого элементарного отношения исторически начинается процесс общественного производства. Следовательно, оно и логически может послужить исходной категорией историко-материалистического исследования общества. Такая мысль развивается в работах Семенова, Новосибирск. Основательную разработку Марксов метод восхождения от абстрактного к конкретному получил в исследованиях советских философов. Имеются в виду прежде всего фундаментальные работы Ильенкова и Розенталя. Продолжается процесс осмысления общефилософского значения этого метода, оценка его на фоне современных методологических исканий. Однако нередко единственно верное истолкование диалектико-материалистического метода подменяется попытками формализовать, выхолостить его, рассмотреть с точки зрения естественно-научной методологии, свести к системно-структурному подходу, заимствованному преимущественно из сферы биологии, семиотики. Тем самым осуществляется редукционизм по отношению к Марксову методу, исследующему высшую социальную форму движения материи. Некоторые экономисты считают, что необходимо дополнить основной, то есть диалектико-материалистический метод, рядом межнаучных методов, якобы имеющих относительную самостоятельность и занимающих определенное важное место в структуре экономической науки в целом. Конкретно речь идет об использовании в политической экономии новейших современных методов – экономика математического моделирования, приложение к экономике общей теории систем, методов структурно-системного анализа, структурных уровней, методов конкретно-социологических исследований и других. Предлагаются дефиниции и словосочетания типа «структура» и «элемент», «структурные уровни», «субстанциональные», «структурные» и «функциональные образования», «высокоорганизованные и управляемые системы», функциональное взаимообеспечение подсистем, инвариантные зависимости, регуляционно-управляющие связи, материальный носитель поведения, то есть строение и так далее и тому подобное. Разумеется, все эти приемы и методы имеют право на существование и в политэкономическом исследовании, но при одном непременном условии, если они не подменяют собой диалектико-материалистического метода. Порой аргументом служит апелляция к имеющемуся сходству структуры внутреннего функционирования объектов различной материальной природы, независимо от того, идет ли речь об обществе, живом организме или механическом агрегате. Например, предлагают использовать в политэкономии метод уровней, назначение которого анализ функциональных связей элементов в какой-либо системе безотносительно